заметил, что монета медная, он швырнул ее с презрением на мостовую и заревел пуще прежнего. Джерри был в глубине души чувствительным человеком. Он любил птиц и детей. Голуби означают мир, а дети приносят своим родителям снижение налогов. Джерри погладил плачущего ребенка по плечу и спросил о причинах его горя. Мальчик оказался откровенным. Он прекратил на минуту плач и ответил. «Отец обманул меня. Он сволочь». «Ну, деточка, не надо так говорить об отце». «Конечно, он обманул меня», — продолжал мальчик упрямо. «Что же он сделал?» — допытывался Джерри. «Купил мне воздушный шар и сказал, что это самый большой в мире». «И ты не рад?» «Нет, у Томми шар еще больше». Джерри одобрительно улыбнулся и пошел дальше. Мальчишка повалился на спину и заорал еще громче. Казалось, у него были величайшие в мире детские легкие. Обитатель какого-то подъезда вышел и загородил дорогу Джерри, требуя сигарету. Джерри полез в карман и невольно вспомнил мудрый совет мистера Риверса. «Заведи себе оружие, ибо тут ежедневно что-нибудь случается». Джерри не любил оружие и даже как-то побаивался его. Он умудрился и действительную военную службу пройти невооруженным. Но ведь то было в старом свете, где прогресс идет такими медленными шагами. Начало смеркаться. Джерри повернул назад и старался идти по самому краю тротуара, держась подальше от домов. Вскоре его внимание привлекла витрина маленького игрушечного магазина. И вот замечательная находка. На витрине среди всякой мелочи лежал хорошенький молоточек. Джерри живо вспомнил сапожника Йонаса Суханина, имевшего мастерскую на окраине города Копия. Маленький тщедушный человечек, 1,5 метра росту, Йонас Суханин всегда носил в нагрудном кармане молоток как средство самозащиты. Джерри зашел в магазин и спросил, сколько стоит молоточек. Торговец внимательно осмотрел игрушку и очень любезно ответил. «Цена молоточка 15 центов, но ради рекламы я вам продам его за 10. Заверните». Лавочник был человек пожилой, худощавый, с морщинистым лицом. Нетрудно было заметить, что он мастер своего дела. Он проявлял исключительную вежливость и безропотность при необыкновенной разговорчивости. Его лицо напоминало высушенную сливу, давным-давно не видавшую солнечных дней. «Это отличная игрушка для ребенка», — произнес он радостным голосом, заворачивая молоток в бумагу. «Превосходная игрушка! Лишь бы дети не разбили им окна или не стали колотить друг друга по голове. У вас много детей?» «Нет, не очень много», — ответил Джерри почему-то краснее. «Двое или больше?» «Собственно говоря, ни одного». «Прекрасно, я понимаю. Ваша супруга в ожидании. Это очень разумно. Купить игрушки заблаговременно. Только бы родился мальчик. Хотя и девочка ничуть не хуже. И с теми, и с другими одинаково много забот. Пока дети малы, у родителей от них вечно болит голова. А когда они вырастают, у родителей начинает болеть сердце». «Нет, сам-то я не могу ни на что пожаловаться. Нет, у меня 2 сына и дочь». «Прошу вас», — перебил Джерри, давая лавочнику 10 центов. «Спасибо, сэр. Вы говорите так культурно. Вероятно, вы учились где-нибудь?» «Да, в какой-то мере. Может быть, в университете, сэр?» несколько лет и в университете.